Четвертое. Нежные пальчики. Слезы росы еще не высохли на белых астрах, сорванных утром. Крупные капли прозрачной влаги падали с умирающих цветов на полированную крышку рояля. Рассыпали сверкающей пылью. Высокая хрустальная ваза светилась льдистыми граненными краями. Тонкие длинные нежные пальцы с розовыми ногтями едва касались клавиш. Звонкие струйки звуков скатывались с черных массивных ножек, волнами расплескивались по сияющему паркету в большой светлой гостиной. Мягкие кресла, диван с суровыми прямыми спинками мореного дуба. Тяжелые темные рамы картин были неподвижны. Барановский, сдерживая дыхание, напряженно застыл на низком бархатном пуфе. Татьяна Владимировна импровизировала. Ее глаза и большие, темно-синие, мерцали вдохновением. Матовое бледное лицо с тонким прямым носом и высоким лбом было слегка приподнято. Густые темные волосы высокой прической запрокидывали назад всю голову. Офицер смотрел на девушку, любовался и с тоской думал, что он сегодня с ней последний раз. Завтра нужно было ехать на фронт. Последний раз. Может быть, никогда больше они не встретятся. Татьяна Владимировна встала, полузакрыв глаза, устало протянула Барановскому руки. Подпоручик вскочил с пуфа и стал медленно, осторожно, прикасаясь губами, целовать тонкие, немного похолодевшие пальцы. «Татьяна Владимировна, я не хочу уезжать от вас». Черные, широко разрезанные глаза офицера были влажны. Пухлые, еще не оформившиеся губы сложились в кислую гримасу. «Милый мальчик». Взгляд девушки ласкал подпоручика теплыми синими лучами. В соседней комнате, в столовой, гремели посуды. Накрывали к завтраку. «Но ведь я же не могу без вас. Поймите, не могу. Я застрелюсь». Татьяна Владимировна посмотрела на офицера пристально, серьезно. «Иван Николаевич, не будьте ребенком. Вам уже 20 лет. Вы должны ехать». «Почему я должен, а не кто-нибудь другой?» «Все должны, Иван Николаевич. И вы, и другой, и третий. Если бы все остались дома, то тогда красные ведь не замедлили бы пожаловать сюда и со всеми нами расправиться. Но почему же я именно должен тогда? Я так люблю вас». Татьяна Владимировна пожала плечами и улыбнулась. «Ребенок, совсем ребенок. Вошел лакей. Кушать подано». В столовой за столом сидели отец Татьяны Владимировны, старик-профессор, и молодой человек худосочный, угреватый, с мутными оловянными глазами в студенческой тужурке. Остроконечный клинышек седой бороды, лысины, пенсне профессора приподнялись. «Здравствуйте, Иван Николаевич. А, это наш знакомый Алексей Евгеньевич Остриков, студент Института восточных языков». Барановский пожал маленькую сухую руку профессора и еле дотронулся до липкой холодной ладони Острикова. Профессор с Остриковым вели разговор о русской торговле и промышленности, о причинах их упадка. «Все-таки, Алексей Евгеньевич, я не могу согласиться с вами, что в ближайшее время нам нельзя рассчитывать на полный пуск всех фабрик». Барановский и Татьяна Владимировна сели рядом. «Напрасно, профессор. Вы слишком оптимистически смотрите на вещи. Скажите, разве в условиях ожесточенной гражданской войны можно рассчитывать на что-нибудь серьезное в этом деле?» «Безусловно, нет. Но ведь Советская Россия скоро прекратит свое существование». Востриков иронически улыбнулся. «Нет, профессор, до этого еще далеко. Конечно, я уверен, что рано или поздно Совдепия пойдет. Но пока мы воюем, следовательно, нужно жить и вести хозяйство, приспособляясь к обстановке борьбы. То есть, ставя точку над «и», вы, Алексей Евгеньевич, утверждаете, что торговли сейчас в полном смысле этого слова быть не может. Будет только спекуляция. Промышленность крупная, фабричная не пойдет. Будет процветать мелкое кустарничество. Вот именно. Большего пока что мы не сможем. Я вам скажу из личного опыта. Надеюсь, вы можете мне верить, как порядочному спекулянту». Барановский с удивлением поднял глаза на Острикова. Профессор улыбнулся. «Не удивляйтесь, поручик», — поймал студент мысли офицера. «Я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите, студенческая тужурка. Это для виду. Я только на бумаге студент Владимирского, Владивостокского института восточных языков. Правда, я окончил гимназию с золотой медалью, но учиться сейчас и некогда, и невыгодно. Я студенческие документы использую только для свободного проезда от Иркутска до Владивостока и обратно. Я даже, если хотите, из тех же соображений и кроме того, чтобы освободиться от военной службы, выправил себе монгольский паспорт. Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил: «Вот и смейтесь, любуйтесь. Перед вами монгольский подданный, студент Института восточных языков, человек, которого никто не смеет побеспокоить и который приблагополучно делает оборот в 2 миллиона рублей в день». Профессор счел долгом пояснить офицеру: «Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич – человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант. И все». Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торгаша, тряс головой. «Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот, знаете, что торговли у нас нет, крупного порядочного товара обмена нет. Есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгует даже министр. Вот и все». Профессор Сукоров качал головой. «Вы едете на фронт, так вот знаете, что до тех пор, пока большевизм не будет сметен, стер с лица земли везде, вот даже здесь, в Белой Сибири, будет чувствоваться его разлагающее влияние. Старые основы нравственности и законности поколеблены. Люди начинают терять границы добра и зла. Да, даже здесь, у нас, где ведется борьба за восстановление России, большевизм чувствуется. В этом я согласен с вами, Алексей Евгеньевич», — закивала бородка профессора. «Кровавый страшный призрак коммунизма, ставший над Россией, на все бросает свои мрачные зловещие тени. Красный ужас лишает людей рассудка. Вы правы, люди теряют границы позволенного и непозволенного. Мы являемся свидетелями небывалой, неслыханной духовной прострации. Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен? Как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас что ни шаг, то верховный правитель, атаман, каждый требует у тебя «дай». Каждый за малейшее ослушание карает, как изменника. Кого, чего, чему, неизвестно. Торговля, промышленность. Востриков желчно засмеялся. Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам со своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам дай, семеновцам дай, железнодорожникам да стрелочникам включительно дай. Не дашь — не поедешь. 1000 рогаток поставят, а семеновцы это так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет. Раздавишься или наживешь. Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж извините, процентики я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. 100-200% немало. Я накладываю 400, 800, 1000. Я сдуваю цену до последней возможности. Но ведь это же нехорошо. Барановский хотел сказать нечестно, но не смог. «Зачем вы так делаете?» — наивно спросил он спекулянта. Востриков расхохотался. «Но идите-то же вы, голубчик, нехорошо. Поймите, что я коммерсант. Со дня рождения, по натуре коммерсант. Если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать, будем приспосабливаться. Не сидеть же, сложа руки, когда дело к тебе само лезет». Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно просматривая на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым. Он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили 2. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд. «Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро. Пойдемте в сад, я хочу показать вам в последний раз наши цветы». Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой. «Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно. Ради Бога, я всегда готов вас слушать. Вы должны не только слушать меня, но и слушаться». «Слушаюсь, Татьяна Владимировна, слушаюсь. Если вы хотите, чтобы ваша Таня была счастлива, идите на войну. Вернитесь оттуда или живым, или мертвым, но героем. Идите, если не хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесный паркет. Если хотите, чтобы мы жили спокойно, с необходимыми для всего, для всякого культурного человека, удобствами, они были бы зажаты в одну комнату в кухню, как свиньи, уплотнены, как сельди в бочке. Идите. Если хотите, чтобы ваш кумир был одет достойным образом в тонкие нежные ткани, чтобы на его ножках были такие же башмачки, идите». Татьяна Владимировна выставила острый кончик лакированной туфельки. «Иван Николаевич, вы человек интеллигентный. Нам дорого, несомненно, все, что создано веками работы поколений, веками работы мысли лучших людей. Нам дорога наша культура. Ради спасения всего этого вы должны поставить на карту свою жизнь. Торжество большевизма – это торжество отвратительного хамского солдатского сапога. Если вы не хотите жить в коммунистическом стадище баранов, равных в своем ничтожестве и тупоумии, если вы стоите за власть немногих, но мудрых, культурных, то идите на фронт без колебаний. Помните, что там, где в жизни мечется огромное полновластное стадо зверей, там нет свободы, там нет красоты, там вонь хлева или конюшни, баранья тупость и бестолковое топтание на месте. Нет, надо покончить с этим немедленно. Этот бараний топот доносится и сюда. Запах скотского навоза коммунистических стоил пробирается к нам, и люди, нахватавшись его, делаются зверями, начинают думать только о крови, о сытой добыче. Татьяна Владимировна говорила горячо. В ее голосе звучали нотки гнева и глубочайшая вера в свою правоту. Барановский взял ее за руку. Девушка посмотрела ему в глаза. «Вы любите эти руки? Вы хотите, чтобы они остались такими же нежными? Хотите, чтобы эти пальчики пахли духами, а не салом кухонных тряпок? Хотите?» Барановский молча целовал руки Татьяны Владимировны, жадно вдыхал аромат тонких духов и нежной женской кожи. «Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти». Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем прижалась к его лбу. «Идите, профессору я передам поклон». Барановский, опустив голову, роняя на песок дорожки крупные слезы, пошел к калитке. «Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку». Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен сверкающий клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке. «Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы». Домой в казармы на Петрушинскую гору Барановский шел быстро, не глядя под ноги, спотыкаясь на скверных деревянных тротуарах. Левой рукой офицер держал дорогой теперь фес шашки, правую прижимал к лицу и с тоской вздыхал едва уловимый тонкий аромат молодого женского тела и духов, оставшийся от прикосновений нежных пальцев с розовыми шлифованными ногтями.